Глава 97. Наставник по рукопашному бою. 2 часа дня. Северный пригород. Красивый старинный двухэтажный дом. Клейн, облаченный в форму стажера-инспектора, стоял перед зданием, осматривая поросший сорняками дворик и покрытые густыми лианами стены. Он задрал голову и удивленно осмотрелся. «И тут живет мой наставник по бою?» Мастер, которого выбрали сами ночные наблюдатели, наверняка выдающийся. Он услышал смешок Леонардо, который его сюда привел. Не стоит судить господина Гавейна по его жилью и тем более недооценивать. В конце концов, пусть он и не получил официального титула, но он настоящий рыцарь своего времени. Ночной наблюдатель, как всегда, был одет в белую рубашку, черные брюки и обувь без пуговиц. Соответствуя образу романтического поэта, он неожиданно впал в приступ меланхолии. Он жил в последнюю эпоху рыцарей, блестящую эпоху. Облаченные в тяжелую броню воины безумно рвались вперед со старыми ружьями и мушкетами в руках, прорывались сквозь построение врагов, громили противников пух и прах, сравнивая с землей вражеский фронт. Жаль, что их великолепие быстро подавили новоизобретенные винтовки высокого давления и шестиствольные пулеметы. С тех пор рыцари постепенно покидали нас один за другим. Господин Гавейн тоже. Больше 20 лет назад он состоял в рыцарском ордене провинции Ава. Они столкнулись с армией Республики Интис, оснащенной самым передовым оружием того времени. Ах, каждый раз, как вспомню, будто касаюсь столь мелких, но значительных пылинок истории, и в моей душе просыпается поэт, встревоженный этой историей о бесповоротных невзгодах прошлого и жестокой судьбе. Его чувства взволнованы, они закипают, однако писать стихи я совсем не умею. Ну и зачем тогда тут распинаться? Клейн притворился, будто не вслушивался в речи Леонардо и вежливо, но уверенно добавил. Один мой товарищ в университете говорил, что написание стихов требует таланта, но можно начать с собрания ранней поэзии Луэна. Выражение лица Леонардо сразу стало проще, и он беспечно ответил. Этот сборник я уже давно прикупил. А еще антологию поэзии Луэна и прочие книжки. Я очень стараюсь, чтобы стать достойным полуночным поэтом, господин провидец. Это намек на методы игры роли? — подумал Клейн, но, как ни в чем не бывало, ответил. — Тогда тебе пригодятся книги по правилам сочинения и грамматики. — Ну ладно, пошли уже. Леонард толкнул уже приоткрытую дверь в металлической ограде, и они двинулись по узкой дорожке к зданию. Не успели они подойти, как входная дверь широко распахнулась, и из помещения вышел высокий мужчина. У него были короткие светлые волосы, но на висках уже проблескивала седина. На его лице отражались следы тягостей прошлой жизни, выраженные глубокими морщинами. «Вы зачем пришли?» — раздался глубокий голос. «Господин Гавейн, у нас тут стажер-инспектор пришел на обучение рукопашному бою, так как вы подписали контракт с управлением полиции». Приветливо улыбнулся Леонард, объясняя причину визита. «Рукопашному бою? В современном мире в этом нет необходимости». Гавейн оглядел неожиданных гостей слегка потускневшими глазами и безрадостно продолжил. «Вам полезнее тренироваться в выхватывании пушки и стрельбе, овладеть всяким передовым оружием». «Неужто это шестиствольный пулемет и винтовка высокого давления оставили такое глубокое впечатление?» Клейн придержал свой бестактный комментарий и, слегка улыбнувшись, повернул голову к Леонарду, ожидая продолжения. «Для полицейского рукопашный бой — это по-прежнему необходимая в освоении дисциплина. Противники, с которыми мы сталкиваемся, далеко не всегда являются злодеями, которых надо тотчас ликвидировать. Они даже могут быть невооружены, и вот тогда нам и пригодятся навыки рукопашного боя», — словно по бумажке ответил Леонард заготовленной речью. Лицо Гавейна слегка помрачнело, и с 10 секунд он ничего не отвечал. «Попробуй, ударь». Он обращался к Клейну. Клейн сегодня не брал с собой трость, так что был готов. Вспомнив виденные им в прошлой жизни боксерские поединки, он поднял руку и ударил воздух перед собой. Уголки губ Гавейна едва заметно растянулись, и слегка задумавшись, он прокомментировал. «Теперь удар ногой». Развернув тело в полоборота, Клейн отвел бедро и полусогнутой ногой снова ударил воздух. Гавейн прикрыл кулаком рот и откашлялся, затем перевел взгляд на Леонардо. «Я всегда соблюдаю договоренности, но с его данными в первый месяц можно приходить только 4 раза в неделю, каждый раз по 3 часа». «Ты тут мастер, тебе решать», — уверенно кивнул Леонард и улыбнулся Клейну. «Увидимся на ужине». Дождавшись, когда тот выйдет через металлические ворота ограждения, Клейн с любопытством поинтересовался. «Учитель, тогда с чего мне начать обучение? С кулачного боя или тренировки ударов ногами?» Будучи достойным клавиатурным воином, он знал, что в рукопашном бою работа ногами не менее важна. Гавейн поставил обе руки на пояс и вяло помотал головой. «Тебе сейчас нужны силовые тренировки. Видишь те 2 железные гантели вон там? Это твои напарники на сегодня. Кроме этого, будешь выполнять приседания, прыжки через скакалку, бег и так далее. Подойдем к тренировке последовательно, от одной группы мышц к другой». Клейн даже слегка опешил, как вдруг над ним резко прогремел грозный голос. «Понял?» «Понял». Юноша почувствовал себя, как в былые дни военной службы, стоящим перед бессердечным инструктором. «Иди, смени одежду. На диване лежит форма». Тяжело вздохнул Гавейн, заложил руки за спину и направился к паре черных гантелей. 6 вечера в ресторане старого Уилла. Помимо Фрая, который сегодня остался на дежурстве у врат Чанис, члены черного терновника присутствовали в полном сборе, а именно 6 ночных наблюдателей и 5 человек гражданского персонала. Белая скатерть ровным полотном покрывала поверхность длинного стола. Официанты выносили одно блюдо за другим, сперва нарезая их, а затем расставляя порции перед каждым гостем. Перед собой Клейн видел покрытый перечным соусом говяжий стейк, полоски бекона, картофельное пюре, пиалы заварного крема, десерт из алоэ, нарезку из разнообразных сыров, шампанское янтарного цвета. Однако после сегодняшней тренировки у него не было и капли аппетита, поэтому от вида еды ему чуть ли не поплохело. Окинув взглядом бледного и с потухшим от усталости взглядом Клейна, Дан поднял бокал красного вина и улыбнулся. «Поприветствуем нашего нового полноправного члена команды, Клейна Моретти. Выпьем!» Черноволосый и молчаливый Роял Рейден, ловкий бессонный Кинли Уайт, как всегда небрежливо одетый Леонард Митчелл, а также беловолосая и черноглазая полуночная поэтесса Сика Тион вместе подняли бокалы, смотря на новоиспеченного товарища по команде. Борясь с остатками дурного самочувствия после усиленных тренировок, он взял свой бокал шампанского и поднялся с места. «Спасибо вам». Он по очереди чокнулся с каждым наблюдателем и, запрокинув голову, опустошил весь бокал. «Не хочет ли наша писательница сказать пару слов по такому поводу?» С улыбкой повернулся Дан к Сике. Это была девушка около 30 лет. Черты ее лица были довольно простыми, но образ целиком весьма выделялся. Невозмутимая и тихая, к тому же с длинными необыкновенно белыми волосами, в которых, на удивление, было особенное очарование. Клейн помнил рассказы старика Нила о девушке. Она тоже была полуночным поэтом, а в свободное время любила читать повести и романы. Более того, она даже пробовала отправлять и свои рукописи в различные журналы, но, к сожалению, опубликовали их только в паре мелких газет. Сика доброжелательно улыбнулась и обратилась к Данну. «Чтобы твои слова стали правдой, капитан, мне сперва не помешает официальное разрешение на затраты, чтобы я могла выпустить свой роман». Дан развел руками. «Тебе бы поучиться у старика Нила подыскивать более подходящее оправдание». «Это точно! В этом господину Нилу нет равных!» Громко поддакнул Роял, откусив кусок бараньего окорока. Все собравшиеся шумно болтали и смеялись, когда Леонард вдруг повернулся к Клейну. «Устал? Теперь аппетита нет, и кусок в горло не лезет». «Ага», — вздохнул Клейн. «Если ты еще не трогал свою еду, я могу помочь». Леонард, казалось, не собирался позволить пище пропадать в мусорном ведре. Клейн без тени сомнения закивал. «На здоровье». Очень быстро большую часть еды перед Клейном забрал Леонард, и даже другим досталось. Когда ужин подходил к своему завершению, официанты вынесли несколько мясных йоркширских пудингов и мороженое. Попробовав десерт и ощутив морозную сладость, Клейн сразу почувствовал предательски раззадоренный аппетит. Он и сам не заметил, как съел всю порцию покрытого черничным джемом мороженого. И только тогда он, наконец, почувствовал, как голод охватывает его желудок. Сердце просило еды, организм — восполнение энергии. Сглотнув слюну, Клейн оглядел стол перед собой, но хаотично расставленные тарелки были практически пустыми. «Что ж, давайте напоследок еще раз поднимем бокалы за Клейна», — предложил Дан. Не успел он договорить, как языка Клейна сорвалось. «Капитан, можно мне еще порцию?» Когда они услышали его просьбу, воцарилось молчание, которое переросло в тихий смех. «Ха-ха, наконец-то восстановился. Без проблем, хоть две», — одобрительно закивал Дан. В своем томительном ожидании Клейн несколько раз услышал нетерпеливое урчание желудка. Наконец, свежеприготовленный стейк под перечным соусом стоял перед ним. Вилка и нож взмыли в быстром танце. Клейн чуть ли не со слезами на глазах расправился с мясом прожарки medium well быстрее, чем за полторы минуты. Его рот наполнился слюной, смешанной с восхитительным соком говядины. Через некоторое время, оставив за собой лишь пустую тарелку, он удовлетворенно выдохнул, отложил приборы и сделал глоток шампанского. «Официант, счет, пожалуйста», — обернулся Дан к проходящему мимо юноше. Он отошел на кухню, затем вернулся со счетом и подробно зачитал чек. «Вы открыли 5 бутылок шампанского Дисси, каждая стоимостью 20 сулей и 3 пенни. Также 1 бокал красного вина Саутвелл, 10 пенни. Каждый стейк под перечным соусом стоит 1 сули и 2 пенни. Йоркширский мясной пудинг 6 пенни за порцию. Мороженое 1 сули. Итого 5 фунтов, 9 сули и 6 пенни». «Сколько? Да мы почти на мою недельную зарплату наели, а в ресторанах кушать обходится куда дороже, чем дома», — Клейн цокнул языком. «Повезло, что капитан не дал ему платить за всех. Теперь у него даже остается небольшая заначка, которую можно будет оставить на случай непредвиденных расходов». Он внимательно посчитал сумму в голове и заметил, что самой дорогой позицией оказался алкоголь, только 5 бутылок шампанского уже обходились в 3 с лишним фунта. Да тут прямо как на земле. Чувствуя, как он объелся, Клейн опрокинул последний глоток шампанского. Наутро юношу разбудило пробивающееся сквозь сон чувство наполненного мочевого пузыря, которое тотчас заставило его перевернуться и вылезти из кровати. Стоило ему двинуться, как мышцы по всему телу поразила ноющая боль спазмов, прогоняя последние остатки сна. Его тело будто больше не принадлежало ему. Какое знакомое чувство. Прямо как в школьные времена после лягушачьих прыжков. «Сегодня выходное. Надо навестить профессора и узнать, могу ли я взять ту монографию о вершине Харнасис из университетской библиотеки». Клейн слегка поморщился, а затем с явным трудом двинулся наружу. С каждым шагом он шумно выдыхал сквозь сжатые зубы. «Клейн, что это с тобой?» — спросила только что вышедшая из ванной Мелисса, вопросительно оглядев Клейна в странной позе и с кривоватой медленной походкой.